Глава 9. «Спасибо, Юрген! Желаю вам всего хорошего!» Мы помахали друг другу. Я довезла немецкого доктора до самого его дома. Потом я ткнула пальцем в навигатор и, наконец-то, отправилась туда, где смогу нормально выспаться. Ехать мне всего 30 минут. Надеюсь, Михаэль успеет к этому времени домой, потому что у меня уже нет сил. У меня даже нет сил радоваться тому, что я вижу за окном. Здесь уже не весна, здесь настоящее лето. По моим меркам. Кажется, во дворе одного из домов я видела, как распустились красные пионы. Сейчас конец апреля. Там, откуда я приехала сюда, пионы распускаются в середине июня. Это в лучшем случае, если не было заморозков. И сирень. Здесь уже полностью расцвела сирень. У нас это происходит в начале июня. Если очень повезет, то сирень цветет после 20 мая. Никогда такого не было, чтобы я видела ее цветение раньше. Я устало крутила рулем, стараясь не отвлекаться на окружавшие меня чудеса. Наконец, въехала в Нюрнберг. Еще 20 минут, и я уже припарковалась у одного кладбища. Там была свободная парковка. Я все-таки на грузовике, такую игрушку абы где не бросишь. Сразу будут штрафы. Мой сын опоздал на целых 1,5 часа. Он постучал в окно грузовика, потому что я успела крепко уснуть после долгой дороги. «Мама, прости меня! Я спешил как мог!» Я обняла этого бестолкового парня и расцеловала в обе щеки. Мгновенно все обиды и злость улетучились. Все же, как он похож на его отца. Михаэль перенес мои вещи в свою квартиру и позаботился о нашем с ним ужине. Он купил готовую свиную рульку в вакуумной упаковке, замороженный торт и картофельный салат, а также несколько бутылок баварского пива. Часов 6 вечера мы сели обедать за круглый стеклянный стол. «Ты такая молодец, мамочка!» Открыв мне бутылку пива, а потом и себе, заявил мой Михаэль. «Разве у меня был выбор после того, как один твой водитель убил другого? По крайней мере, так считает полиция и Юрген. Мой сын тоже сделал несколько больших глотков холодного пива. Ох, тяжелый был день. Я чуть с ума не сошел. Столько заказов сорвалось, доставок. Я пока всем все объяснил. Ты не понимаешь, здесь же везде штрафы. Чуть что-то случается, сразу проблемы. Кого волнует, что у тебя на фирме произошел целый бразильский сериал? Убийства, трупы, аресты. Груз не доставлен, штрафы, санкции. А заодно и отметка о невыполнении обязательств на бирже. Я разглядывала его лениво сквозь хмельную пелену, затуманившую мои глаза. Темно-русые волосы, серые глаза, прекрасный средний рост. Он, кажется, сильно похудел. Где-то в уголке моей памяти прогремел взрыв. Иногда он гремит там, этот взрыв, который забрал с собой моего мужа. Потом меня посадили. Но это старая история. Его убили, меня подставили. Большое спасибо моим родителям, что позаботились о моем Михаэле. Из тюрьмы я вышла совсем другим человеком. Человеком с другим характером, с другим отношением к жизни и с серьезными связями в криминальном мире. Для меня за те несколько лет за решеткой изменилось все. Я пододвинула тарелку и подцепила вилкой картофельный салат. «Михаэль, разве это салат?» Мой любимый, красивый сын, лучший на всей планете, вымученно улыбнулся. «Я тоже этого не понимаю. У нас другой картофельный салат. Здесь это картошка с йогуртом и немного лука. Я бы его так и назвал». «Почему салат? Это картошка». В наших деревнях картошку жарили, добавляли туда творог и зелень. Петрушку, зеленый лук и укроп. Жарили на масле до хрустящей корочки. и обязательно на чугунной сковородке. А салат – это оливье. Салат – это что? Это смесь каких-то продуктов. А это не салат. Это картошка с йогуртом. Зато пиво у них хорошее. Пиво отличное, вот с этим не спорю. И свиная рулька замечательная. Мы открыли по второму пиву. А кто такой этот Юрген? Ты ехала с попутчиком? И как полицейские согласились отдать тебе машину? Я все понять не могу. Я встала со стула и подошла к симпатичному кожаному дивану. Устроилась поудобнее. Наконец-то расслабилась после такой тяжелой дороги. Давай по порядку. Первый твой вопрос. Кто такой Юрген? Это мужчина, с которым я познакомилась в гостинице. На самом деле мы с ним выпили накануне, ну а утром он помог мне разговаривать с полицейскими. Я так понимаю, спрашивать, как именно ты с ним познакомилась, нет никакого смысла. Мой сын отлично меня знал. Конечно, я не хочу тратить на это время, потому что хочу перейти сразу к самому важному. Мам, ты же на пенсии. Я так и знал. Я прямо чувствовал, что этим закончится. Ничем не закончится, Михаэль. Твоя мать чертовски устала. У нее куча впечатлений, а еще она уже немного пьяна. И я давно тебя не видела. Ты же не хочешь, чтобы я ругалась на тебя за то, что мне пришлось крутить рулем в твоем грузовике целых 400 километров. Или, может быть, ты хочешь, чтобы я поинтересовалась, почему в этой квартире до сих пор не пахнет женщиной? Нет, я говорю не про старую женщину, а про молодую. Все окей. Говорим о случившемся. Михаэль мгновенно сдался. Выкладывай. Полицейские завтра будут обыскивать мой офис, а сегодня они были в квартире, где снимали комнату одну на двоих эти братья. Отлично. Они так и должны были поступить. Я очень надеюсь, что ваши немецкие ребята докопаются до сути без посторонней помощи. А ключи от грузовика они отдали без проблем. Убийство случилось в гостинице. Грузовик они сразу обыскали, сфотографировали. Но он был пуст и им не пригодился, потому и отдали. А еще Юрген им что-то там сказал на своем немецком. «Отдохнешь?» — вставил мой сын свое замечание. «На языковые курсы учиться пойдешь, чтобы мой немецкий язык стал и твоим тоже». «Как скажешь, мое солнышко. Однако давай все же вернемся к братьям-близнецам». «Скажи, как ты сам считаешь, Самсон мог действительно убить Ромулуса?» Мой сын сходил на кухню и вернулся с еще двумя бутылками пива. На этот раз на обеих было написано «Чего-то там Берг». В смысле, пиво из деревни под какой-то горой. В Баварии много деревень, и в каждой есть пивоварня. Чаще всего пиво называют по месту локации или в зависимости от того, какие рядом есть достопримечательности. Пиво с озера Кёнензи или Бромбахзи, или из-под горы такое-то. Очень романтично. «Попробуй потом это пиво», — сказал он, поставив обе бутылки на стол. «Оно как будто копченое. Мой фаворит». Сев обратно на стул, Михаэль задумчиво вернулся к нашей теме. «Нет, для меня это было настоящим шоком. Братья младше меня, им чуть больше 20. Оба работают почти без выходных. Я знаю, что когда у меня нет для них работы, они ищут какую-то подработку. Один вроде бы где-то грузчиком еще трудился, а второй на доставке. Ну, знаешь, это приложение по доставке любой еды, суши, пиццы и так далее». «Знаю», — кивнула я. «Ромулос собирался жениться. При мне парни никогда не ссорились. По-настоящему дружная семья. Вообще у них все было хорошо. Правда, я не видел их уже несколько дней. Мы только созванивались. Оба парня мотались из одного конца страны в другой. Так бывает. Я нахожу для них заказ отсюда в другой город, потом из того города в третий, и так до тех пор, пока не найду груз обратно в Нюрнберг или как можно ближе к нашему городу. И часто им удавалось пересекаться в одном городе в одно и то же время. Хм. Михаэль так задумался, что даже отставил бутылку пива в сторону. «Вообще, мам, я тебе скажу, я тоже не сразу подумал об этом. Новости для меня была шокирующей. Но здесь есть одно большое жирное «но». Водители пересекаются в одном городе в двух случаях. Если это происходит на базе, это первый случай. А второй? А второй случай – это если мы получаем какой-то большой заказ на несколько машин, то есть груз делится на несколько машин. Тогда я отправляю в одну точку сразу столько водителей, сколько необходимо. Если не хватает моих машин, у меня есть знакомые, с которыми я договариваюсь, и они дают мне в аренду своих водителей. Это был такой случай? Нет, вот в том-то и дело. Сперва я не понял, что случилось. Потом спросил у Драгоша. Ведь я уже несколько дней сам был в рейсе. Был заказ на опасный груз, а водитель с подобным разрешением у меня в компании один. И это я. Так что другие грузы организовывал Драгош. Это мой логист. И как же он это объяснил? Он... Мой сын отвлекся. Где-то в глубине квартиры запищал его телефон. Секунду, я должен посмотреть, что случилось. Он вышел, а обратно вернулся только его крик. «Черт, подери! Да как это могло случиться? Где? Как?» «Что произошло?» Сын вбежал в комнату с телефоном в руках, бледный как полотно. «Мам, мой офис взломали, сигнализация сработала!»